Странник Тун. Сюйчжоуский студент Дун имел пристрастие к рубке мечом. Бывало, взволнованный и возбужденный, говорит, что берет на себя все решительно. Однажды по дороге домой он повстречал какого-то приезжего, который, оказывалось, ехал на своем ослишке с ним по пути. Разговорились. Незнакомец говорил с полной откровенностью, и речь его была сильная, с большим подъемом, уносящаяся в какие-то дали. Дун спросил, как его зовут и как прозвание. «Я из Ляояна», — ответил незнакомец, — «и моя фамилия Тун». «Куда же вы направляетесь?» «Да вот, видите ли, я уже 20 лет как из дому, и сейчас как раз еду домой, что называется, из заморских стран». «Вот вы, — сказал Дун, — исходили все земли в пределах морей и видели, конечно, людей неописуемое множество. Скажите, видели ли вы или нет когда-либо человека совершенно необыкновенного?» «А в каком же роде необыкновенного?» Тут Дун принялся рассказывать о предмете своего увлечения, выразив при этом досаду, что ему все не удается найти такого необыкновенного человека, который передал бы ему свое искусство, научив его как следует. «Ну, положим, — сказал Тун, — таких необыкновенных людей в какой только земле нет. Все дело в том, видите ли, что передать свое искусство мастера могут только и исключительно тому человеку, который будет или верным слугой своего повелителя, или набожно благочестивым, отцепочтительным сыном». Дун с жаром заявил, что он может это сказать именно о себе. И тут же он вынул из-за пояса свой меч, постукал по нему пальцем и что-то запел. Потом хватил мечом по деревцу, росшему возле дороги, желая похвалиться остро отточенным лезвием. Тун еле заметно ухмыльнулся, разглаживая свою бороду. Потом попросил у Дуна показать ему меч. Дун передал. «Знаете что?» — сказал новый знакомец, бегло осмотрев меч. «Он выкован из латного железа, так что в нем сидят пары пота и вони. Самого, скажу вам, последнего сорта эта вещь. А вот у вашего покорнейшего слуги, хотя он и никогда не учился искусному владению мечом, есть все-таки один меч, который очень даже может пригодиться». С этими словами он полез в полу, достал из нее короткий кинжал, всего фут с чем-то длиной, и стал стругать им Дунов меч. Так, волосок по волоску, словно то был не меч, а какая-нибудь тыква или баклажан. Постругав, стал кромсать. Вслед его ударом меч падал косыми кусками, напоминавшими лошадиные копыта. Дун был несказанно ошеломлен. Тоже попросил дать ему в руки посмотреть. Потрогал, потер раз и два и вернул обратно. Затем пригласил Туна заехать к нему. И когда приехали, стал усердно и настойчиво оставлять гостя на ночлег. Гость остался. Дун поклонился ему, стуча головой о пол, и просил сообщить ему приемы владения мечом. Тун отказался, уверяя, что не знает их. Дун, держа у колен свой меч, развил сильную, мощную, кипучую речь, а тот спокойненько слушал, и только. Уже стража углубилась в ночь, как вдруг Дун услыхал в соседнем дворе какую-то возню и схватку. Надо сказать, что в этом соседнем дворе жил отец Дуна. Дун весь встрепенулся, заподозрив недоброе, подбежал к стене и весь застыл в прислушивании. Слышит, как кто-то гневным голосом говорит: «Вели своему сыну поскорее выйти сюда, где я его казню, а тебя тогда помилую». Еще несколько мгновений, и Дуну показалось, что на кого-то сыплются удары. Человек заохал, застонал в бесконечном крике. И впрямь это был его отец. Студент схватил копье и побежал было на крик, но Тун его остановил. «Слушайте», — сказал он, — «идти вам туда сейчас, думаю, значит не уцелеть. А надо бы внимательно следить за тем, чтобы все шансы были на вашей стороне». Студент, весь в испуге и недоумении, просил дать ему наставление, как быть. «Еще бы», — продолжал гость, — «грабитель спокойно назвал вас и потребовал к себе явиться. Конечно, он, как говорится, со сладким сердцем вас убьет. А ведь у вас, сударь, нет никаких, что называется, костей с мясом. Так что надо бы передать распоряжение о том, как поступить вашей жене и семье после этого самого». «Нет никаких костей с мясом, то есть родных братьев. После этого самого, то есть после смерти». Я же тем временем открою двери и разбужу ваших слуг». Студент согласился, пошел в комнату и сказал жене. Та ухватилась за его одежду и стала плакать. Мужество студента сразу же исчезло, и он с женой полез в верхний этаж дома, где стал шарить лук, искать стрелы на случай нападения грабителя. Все это в попыхах, кое-как. Не успел он найти, что нужно, как слышит голос Туна с крыши. «Ну, счастье ваше!» — кричал он, смеясь. «Воры ушли!» Зажгли свет, а он уже исчез. Осторожно пробираясь, вышли из дому и увидели, что старик только что идет с фонарем домой. Он, оказывается, ходил к соседу на выпивку. И все, что осталось на дворе, это зола от большого количества пучков соломы. Понял теперь Дун, что гость и был этот самый необыкновенный человек. Вот что сказал бы здесь автор этих странных историй. Верное сердце и сновнее чувство у человека в крови, в его нравственной природе. В былые времена жили слуги царей и сыновья отцов, которые не умели за них умереть. А разве, скажите, у них сначала-то не было момента, когда они хватали копье и храбро бежали на свою смерть? Все дело в том, что они упустили момент от поворота в мыслях. Вот, например, Сэ Дашэнь и Фан Сяожу. Се заключил с Фаном уговор вместе умереть, а чем кончил? Съел свое слово. Съел свое слово. Се Дашэнь или Се Цзинь, 1369-1415 года, известный ученый своего времени, поклялся вместе со своими единомышленниками скорее умереть, чем допустить себя до службы у государя, занявшего трон при крайне подозрительных обстоятельствах. Однако узнав, что один из его товарищей при переживаемых критических обстоятельствах сидит дома и смирно кормит свою свинью, воскликнул, смеясь: «Ах, вот как! Он даже со своей свиньей не хочет расстаться, не говоря уже о жизни! Ладно же!» И нарушил клятву, то есть съел слово, как и некоторые другие из заговорщиков. Остальные же были казнены или отравлены. Разве мог он знать, что после клятвы, вернувшись домой, не послушает кое-кого на своей постели, который воет и плачет? У нас в городе жил сыщик, который служил у начальника уезда. Часто бывало так, что он по нескольку дней не являлся домой. И вот его жена вступила в связь с одним из местных повес. Однажды он приходит домой, а из спальни вдруг выходит и сталкивается с ним молодой человек. В сильном недоумении он давай допрашивать жену, но та уперлась и не сознавалась. Тогда он нашел на постели какую-то забытую молодым человеком вещь. Жена стала в тупик, сказать было уже нечего, бросилась на колени и принялась слезно умолять о прощении. Человек этот рассердился страшно, бросил ей веревку и понуждал ее покончить с собой. Жена просила его разрешить ей умереть принаряженной. Муж позволил. Тогда она пошла к себе и стала справлять свой туалет, а муж сидел, наливал себе вино и ждал, кричал, бронился и все время торопил. Наконец жена вышла, сияя нарядом, поклонилась ему и сказала, еле сдерживая слезы: «Господин мой, неужели ты и впрямь допустишь, чтобы твоя раба умерла?» Человек с грозным и надутым видом цыкнул на нее. Жена, делать нечего, побрела обратно в спальню. Только что стала она связывать пояс, как он взял чарку, звякнул ею и крикнул: «Ну ладно, вернись! Зеленый платок на голове вряд ли может насмерть раздавить меня». Зеленый платок на голове. В древности человеку, продавшему за деньги жену, обертывали голову зеленым полотенцем и называли его проститутом, мужем проститутки. Так гласит предание. Надо заметить, что зеленый цвет считается цветом рогоносов и тщательно избегается. Причиной этого странного соединения представлений является, вероятнее всего, цвет черепахи, которая, по поверью, имеющему солидную давность, совокупляется со змеем и является таким образом прототипом мужей-рогоносцев. И стали они мужем и женой по-прежнему. Этот был тоже вроде Дашэня. Усмехнуться только.